А преподаватель марксистско-ленинской эстетики, надо же, Козьяков, был вообще слепой. Студенты сложили байку, будто хромой Пудов и одноглазый Казадоев вместе принимали экзамен. И Пудову понадобилось выйти из аудитории. «Хорошо», — сказал Казадоев. «Только ты быстро. Одна нога здесь, другая там». «Ладно», — согласился Пудов. И добавил: «А ты тут смотри в оба». Шутка была жестокой, но все эти так называемые ленинцы в отношениях со студентами вели себя как садисты. Так что, как говорится, ты мне, я тебе. Наш сокурсник Латиф Сафаров после зачета у Степаняна, который особенно славился своими издевательствами, заикался 3 месяца. Потом заикание прошло. А Вася, садист Степанян, задал такой вопрос: «Что такое дальтонизм?» Затюканный педагогом Вася, погрязший в мало ему понятных терминах, эмпириокритицизм, мемахизм и прочих, только таращил глаза на экзаменатор. Тот улыбнулся высокомерно. «Как вам не стыдно, Катанян? Это же из области медицины». И сладострастно влепил Васеньке 2. Но, честно говоря, Вася терялся на любых экзаменах, даже таких, как история театра или литературы. Помню трагический случай, который произошел с моим другом и нашей однокурсницей Наташей Соболевой на экзамене по актерскому мастерству. Будущие режиссеры обязаны были уметь играть. Актерское мастерство у нас вел Владимир Вячеславович Белокуров, легендарный Валерий Чкалов из одноименного фильма Колотозова и несравненный Чичиков из мхатовских «Мертвых душ» Гоголя. Вася и Наташа подготовили отрывок из «Булгаковских дней Турбиных», знаменитую сцену Шервинского и Елены Тальберг. Они играли блестяще, пожалуй, талантливее всех на курсе. Но на экзамене, когда начался прогон приготовленных студентами отрывков, Вася с Наташей для храбрости выпили чекушку водки, разумеется, без закуски. А их отрывок, как лучший, Белокуров поставил напоследок. Так что очередь до них дошла не скоро. За это время исполнителей развезло, и когда, наконец, они вышли на сцену, вернее, сказать, выползли, они с трудом и вяло пробубнили текст, доблестно провалив замечательную сцену, которую прекрасно играли на репетициях. По главному предмету — кинорежиссуре — Вася тоже учился далеко не блестяще. Первые работы, которые мы должны приготовить, были литературные. Сначала надо было выбрать какое-то учреждение и написать о нем документальный очерк, а потом на основе собранного материала сочинить сюжетную новеллу. Среди учреждений, которые предпочли студенты, вокзал, морг, пожарная команда, скорая помощь и так далее. Вася выбрал психбольницу для алкоголиков. Его документальные заметки об алкоголиках были полны юмора, и мы, однокурсники, дружно ржали, когда он читал на занятиях свой опус вслух. Несмотря на это, ему поставили 3, да еще и отругали за несерьезность. Думаю, из Катаняна мог бы получиться непревзойденный комедиограф. Но после такого отпора Вася перестал сочинять что-либо веселое, а стал как все. Только скучнее, ибо вынужден был наступить на горло собственной песни.